Название. «Легкой дороги». Автор. Елена Арсеньева. Но для начала, как обычно, позвольте предложить вашему вниманию короткую биографическую справку. Досье. Можно было бы сказать, что творчество Елены Арсеньевой не так хорошо известно широкому читателю, как романы Устиновой и Донцовой. Однако это в действительности не совсем так. Просто ее популярность имеет, скажем так, несколько иной вектор. Арсеньева широко известна как автор любовно-исторических романов. Причем в этом жанре ей даже довелось сказать новое слово, а именно распространить модель костюмных мелодрам на материал российской истории. Тут вам и Мария Нагая, и княжна Тараканова, и даже Софья Палеолог. Что же касается детективов, то эта сторона творческого дара Арсеньевой исследована мало. А между тем, на общем фоне, веселые арсеньевские криминальные истории смотрятся совсем неплохо. К тому же они написаны бойким языком и содержат ряд стилистических находок. Например, после того, как в поле зрения героини попадает машина-копейка, в скобках появляется забавная авторская ремарка для переводчика «Первая модель Лады». Возможно, причина относительной непопулярности арсеньевских произведений среди почитателей отечественного женского детектива заключается еще и в том, что писательница живет не в столице, а в Нижнем Новгороде. И хотя это не мешает ее книгам время от времени выходить в московских издательствах, масштабы пиара, конечно, куда скромнее. Арсеньеву реже показывают по телевизору, с ней сложнее организовать интервью. Так что в случае с рассказом «Легкой дороги» программа «Острый сюжет» остается верна себе. Баланс между раскрученными и менее известными авторами оказывается соблюден даже на материале современного российского женского детектива. «Острый сюжет» со Львом Ганкиным. Ну а теперь я предлагаю, наконец, окунуться в перипетии рассказа Елены Арсеньевой «Легкой дороги» и вместе с его главной героиней пережить захватывающее криминальное приключение. Место действия – захолустное шоссе в условной Нижегородской области, ведущее от станции Линда к деревне Маленькая. Время действия – снежный вечер 31 декабря. До Нового года остаются считанные часы. Программа «Острый сюжет». Слушается дело Елены Арсеньевой «Легкой дороги». Алена сначала нетерпеливо крутилась, то и дело посматривала на часы, в очередной раз убеждаясь, что до отправления автобуса из Линды в деревню Маленькая, где ее ждали к рождественскому столу, остается всего ничего. А потом успокоилась, воткнула в уши ракушки, соединенные с мобильным телефоном. Продолжаются поиски сына нижегородского бизнесмена, владельца сети хозяйственных магазинов «Мастер» Валентина Федорова, сообщало местное радио. По сведениям нашего источника в УВД Нижегородской области, мальчик похищен неизвестными лицами. «Бедный мальчишка», – подумала Алена. «Бедные его родители. Вернее, бедный отец». Об этом бизнесмене Алена недавно читала статейку в нижегородском выпуске «Комсомолки». Нормальное интервью. Да, оказывается, Федоров с женой развелся, но ребенка ей не отдал. Она вышла замуж за богатого турка, владельца отеля в Анталии. И теперь обитает в жарких странах. Вагон, как и весь поезд, был этим праздничным вечером практически пуст. Вскоре электричка дернулась вперед. Ура, наконец-то! Громкоговоритель прохрипел. Наш поезд прибывает на станцию Линда. Просьба к пассажирам не забывать в вагонах свои вещи. Сидящий напротив дядька выволок из-под лавки рюкзак и принялся надевать на плечи. Алена бросила на него безразличный взгляд. И невольно вскинула брови. Ничего себе! Буквально на днях в одном из шикарных магазинов Нижнего Новгорода Алена купила себе такой же рюкзачок. Совсем простенький, черно-серый, бельгийского производства. С изящным лейблом. Easy Way на лямке. И цена его была немаленькая, 150 евро. Ну ладно, 150 евро Алену, может быть, не слишком напрягают. А вот для дядьки вся прочая экипировка, которого была даже не секонд, а секонд-секонд-хенд, это, небось, вся его месячная зарплата. Алена громко ахнула. На фасаде проплывшего мимо низенького вокзальчика мелькнул циферблат часов. И часы эти показывали 8:30. То есть последний автобус до деревни Маленькой, являвшийся конечным пунктом Алёниного назначения, ушел 15 минут назад. А может, еще не ушел? Ну, должно же быть в жизни место чудесам, особенно накануне Рождества. «Простите, вы до Маленькой?» – крикнула она, подлетев к автобусу и заглянув в гостеприимно открытую дверь. «Ну да, давай 20 рублей и садись», – буркнул водитель. «Мест полно». В этот момент в автобусе появился новый пассажир. И Алена едва подавила желание поздороваться с ним. Потому что это был никто иной, как тот самый мужик из электрички со своим фирменным рюкзачком. После этого автобус наконец тронулся с места. «Заправиться надо, товарищи!» – крикнул шофер, заложив довольно крутой и небрежный вольт. И Алена увидела, что они и впрямь заехали на заправку. Шофер выскочил из кабины, распахнув дверь салона. Вместе с метелью в автобус проник парень в короткой куртке-дубленке и огромной лохматой ушанке. «Во, повезло!» – жизнерадостно заявил он, сверкая из-под нее глазами. «Успел на автобус! Ну, прям рождественский подарок, да?» Через несколько минут в кабину взобрался водитель, закрыл двери, выглянул в салон и объявил: «Ну все, дальше пилим без остановок». Бедная Инка. Тем временем обеспокоенно думала Алена. Она вытянула из-под дубленки мобильный телефон, висевший на шее, взглянула на дисплей и разочарованно присвистнула. Обозначение сети отсутствовало. «Люди добрые!» – импульсивно воскликнула она. «Не найдется у кого-то из вас сотового, который на этой территории работает. Мне срочно нужно подруге сообщить, что я задерживаюсь. Она меня на улице ждет. А я заплачу за звонок». Все пассажиры, как по команде, повернули головы и недоуменно уставились на нее. Ее бывший попутчик покосился на купюру. И Алене вдруг показалось, что по его губам скользнула ехидная усмешка. Потом он полез было в карман, но тут же убрал руку, сел, как сидел, отвернувшись к окну. Автобус снова остановился. «Это что такое?» Так и взвелась одна из пассажирок с неожиданным проворством, выскакивая в проход и явно намереваясь наброситься на водителя. «Придется подождать 2 минутки», — сообщил тот, перегнувшись в салон. «Но не могу же я с полным мочевым пузырем ехать». И он распахнул дверь салона, а потом выскочил из кабины и исчез в снежной темноте. Ну вот 2 минуты, отпущенные сделать это дело, истекли. Да и 5 истекли, а водитель не возвращался. Поземка уже намела под креслами крохотные снежные сугробики. «А может, его волки съели?» — трагически выкрикнула та же взволнованная пассажирка. «Ну что ты, Люсенька?» — прочирикал ее спутник жизни. «Откуда здесь волки? Их тут и нету». «Вон они, волки!» — заорала Люсенька, резко поворачиваясь и тыча пальцем в заднее стекло. Остальные пассажиры тоже обернулись разом, едва не вывихнув шеи. И впрямь увидели 2 желтых глаза невдалеке. «Да это машина, а никакие не волки!» — вдруг выкрикнул кто-то с облегчением. И в самом деле волчьи глаза стали огромными, ослепительными. А потом в свете оставшихся включенными задних огней автобуса мелькнул черный БМВ с 3 восьмерками. «Слушайте, волки или не волки, а ведь с водилой нашим что-то явно случилось», — решительно сказал парень в ушанке. «Надо посигналить», — сказала Алена. «Водитель, если он заблудился, услышит и сориентируется, где нас искать». Парень в шапке быстро прошел вперед. «А знаете, гудок-то не работает. Вот же гад, а! В рейс идти с неисправным сигналом, в такую погоду, по такой дороге, на ночь глядя. Ох, вернется, я им покажу. Но что же нам-то теперь делать?» «Может, покричать?» – предложила Алена. «Да бестолку одному глотку рвать!» – махнул рукой парень в ушанке. «Чтоб этот ветер одолеть, нужен целый хор!» Мгновение поразмыслив, народ молчаливо согласился и начал пробираться наружу. Дольше всех задержался Аленин попутчик из электрички. Он даже еще глубже осел, совсем вжался в сиденье. «Вам что, особое приглашение нужно?» – скандальным голосом выкрикнула Люсенька, завидев это. Тяжко вздохнув, мужик начал выбираться со своего насиженного местечка. Алена как раз в это мгновение проходила мимо, посмотрела на его руку, схватившуюся за спинку переднего сиденья, и даже споткнулась от удивления. А тем временем парень в ушанке, вошедший в роль неформального лидера, распорядился: «Кричим на счет 3. 1, 2, 3. Мы здесь! 1, 2, 3. Мы здесь! 1, 2, 3. Мы здесь! 1, 2, 3. Мы здесь! Я не могу больше!» — осипшим голосом сообщила наконец Люсенька и вскарабкалась на подножку. Вслед за ней начали подниматься в автобусы остальные. «Э, А где этот, ну как его, ну который нас кричать-то заставлял? И впрямь неформального лидера в автобусе не было. Да что за напасть-то? Закричала Люсенька. Сначала один, потом второй. А ну-ка, проверьте все свои вещи. Может, он воришка какой? Может, он нарочно все это затеял? Да вроде ничего не пропало, уныло сообщил кто-то из пассажиров через минуту. Да неужели? Выкрикнула Люсенька торжествующе. Пропало! Я же говорила, что он ворюга. Вот той девушке рюкзак пропал. Люсенька ткнула пальцем в Алену. У тебя ведь рюкзак черный был, правильно? Да, растерянно проговорила Алена. Рюкзака и впрямь было нигде не видать. У меня был черный рюкзак, а на нем было написано по-английски «Easy Way». Это означает «легкой дороги». Попутчик из электрички, доселе безучастно смотревший в окошко, вдруг подскочил, сунулся под сиденье и выволок на свет Божий собственный рюкзак. Поднес его к лицу, как будто хотел обнюхать, а потом растерянно уставился на Алену. «Да вот же он рюкзак-то!» – радостно заорала Люся. «Да вот он!» «Это мой рюкзак», – тихо ответил попутчик. «Это его рюкзак», – устало подтвердила Алена. «В самом деле, у нас рюкзаки оказались одинаковые. Я еще в электричке заметила. Мы в одном вагоне ехали». Попутчик метнул на нее быстрый темный взгляд из-под лобья, потом, прижав рюкзак к груди, вдруг бросился к выходу. «Куда вы?» – испуганно вскрикнула Алена. «Что случилось?» «Надо остановить того человека!» – на миг обернулся попутчик. «Который украл ваш рюкзак! Он не мог далеко уйти!» И тут вместе с очередным порывом ветра в кабину вдруг влетел... Нет, не похититель Алёниного рюкзака, как можно было бы подумать. Пропавший водитель! «Прошу пардону», – сказал он оживленно. «Сошел с дороги. Мигом в сугробе увяз, пошел не в ту сторону. Слава богу, услышал, как вы орете. Наконец-то сообразил, куда идти. Сейчас домчимся с ветерком». «Погодите, мы не можем ехать!» – вскрикнул Аленин знакомый из электрички. «Вон у той девушки рюкзак пропал невесть куда!» «И совсем не невесть куда!» – вмешалась Люсенька. «Его тот парень спер, которого ты на бензоколонке посадил!» «Елы-палы!» – простонал водитель и яростно стукнул по рулевому колесу. Клаксон взревел. «Так он работает?» «А почему б ему не работать?» – изумился шофер. «Ну тот ворюга уверял, что гудок не работает! О, аферист!» «Слушай, а у тебя в рюкзаке что-то ценное было?» Перегнувшись через пышные колени супруги, спросил у Алены Люсенькин муж. «Да нет, не особенно», – пожала она плечами. «Ну, рождественские подарки». «Ну как же так?» – вскричал вдруг мужик из электрички, пронесся через салон автобуса и остановился в дверях. «Мы уедем, а вещи этой девушки... Нет, я не поеду дальше. Я сойду. Какая подлость! Какая ужасная подлость!» Забормотал он и ударил кулаком по дверце. Алена снова обратила внимание на его руки. «Не сходите с ума. Мои друзья простят мне отсутствие подарков, я же сказала. А рюкзак я вполне смогу новый купить. Ну, велика проблема. Поехали, а?» Водитель пощелкал какими-то штучками, повертел руль... И вдруг сообщил, что не может завести мотор. «Издеваешься? Ты что, очумел? Ты хоть бы двери закрыл, мы уж тут задубели все!» Двери, однако, закрыть водитель не мог, потому что на подножке все еще топтался возмущенный владелец рюкзака-близнеца и продолжал причитать на тему человеческой подлости. «Вдруг что-то защекотало Аленин живот. Боже, да ведь это мобильный телефон звонит, вибрирует и звонит. Ожил!» «Инна, дорогая!» Алена распахнула дубленку и подтянула телефон к уху. «Я в такую передрягу попала, ты не представляешь!» «Кажется, представляю!» Донесся голос подруги. «Судя по тому, что автобуса до сих пор нет, он где-то застрял?» «Да!» В отчаянии выкрикнула Алена. В этот момент она кинула взгляд на мужика из электрички, который по-прежнему стоял в дверях автобуса. И у нее даже перехватило дыхание. Все события последних двух часов вдруг сложились у нее в голове в цельную картинку. Мотор тем временем удалось починить, и через 20 минут автобус въехал в деревню Маленькое и развернулся около заметенной чуть ли не под самую крышу остановки. Первым умудрился выскользнуть бывший попутчик из электрички, прижавший к сердцу черно-серый рюкзак. Алену вдруг затрясло от волнения. Прямо под фонарем Алена увидела то, что так надеялась увидеть. Надеялась, но все же боялась, что ошибается. Ее бывший попутчик одной рукой прижимал к себе мальчишку лет 12 в грязной джинсовой куртке, а другой неуклюже держал черно-серый рюкзак с надписью «Easy Way». «Извините, Валентин Михайлович, — сказала Алена, — мне очень неловко вам вмешать в такую минуту, но если мой рюкзак вам больше не нужен, может, отдадите его мне?» «Вы меня знаете?» — устало спросил он. «Читала в газете интервью с Валентином Михайловичем Федоровым, но вас никогда в жизни не встречала. Слышала по радио информацию о похищении вашего сына, но все концы с концами связала только сейчас, когда увидела вас вместе с мальчиком. Я ведь правильно поняла, в рюкзаке были деньги?» «А, ну ясно, это рюкзак меня выдал», — улыбнулся Федоров. «Эти люди, которые похитили Ваню, приказали, чтобы я был одет как можно проще, чтобы ничем не выделяться среди пассажиров сельской электрички. А рюкзак — это Ванькин рюкзак. Мне с ним было как-то легче». Федоров посмотрел на Алену с извиняющимся выражением. «Изи Вэй», — сказала она, — «я понимаю». «Но я чувствовал, что он бросается в глаза, поэтому и прятал его под сиденьем, то в электричке, то в автобусе. А что, кроме рюкзака, вызвало ваше подозрение?» — с любопытством спросил Федоров. «Еще меня ваши руки удивили», — усмехнулась Алена. «Кожаные ногти и руки явно привыкли к перчаткам. А еще я напряглась, когда вы как бы дернулись мобильник достать. Но по-настоящему, если честно, я насторожилась, когда вы стали требовать искать парня, укравшего мой рюкзак. Ведь никаких особенных ценностей у меня не пропало. Но вы были просто в отчаянии, потому что вы сообразили, что мой рюкзак взяли просто по ошибке, вместо вашего». «Да, так оно и было», — кивнул Федоров. «Теперь я понимаю, что все игрища вокруг заблудившегося водителя были устроены лишь за тем, чтобы без помех незаметно забрать ваш рюкзак. Что водитель в этой нечистой игре замешан, я не сомневалась. Ведь он минут 20, проведя в эпицентре вьюги, влез в автобус с легкими снежинками на волосах. Значит, он где-то в укрытии отсиживался все это время. В каком укрытии? Скорее всего, в автомобиле. Ну а уж вовсе подозрительно стало мне, когда водитель поддержал вас и потребовал, чтобы мы начали искать похитителя моего рюкзака. Конечно, он знал, что этот парень где-то недалеко, видимо, в той же самой машине, где он сам отсиживался. Тот водитель время тянул, делал вид, будто автобус сломался, а вы маячили на подножке, выставив свой рюкзак за дверь. В конце концов, они забрали ваш рюкзак, а мой вернули». «Этот парень, который по ошибке украл ваш рюкзак и был организатором всей игры», — сказал Федоров. «Это троюродный братец моей бывшей жены. Ему срочно понадобились деньги, потому что его кредиторы, как говорится, включили счетчик. Вот он и решил уладить все проблемы одним махом. Извините, а документики нельзя ли у вас попросить, девушка?» Раздался вдруг голос за спиной у Алены. «Это майор Константинов», — сказал Федоров. «Он хотел избавить меня от излишнего риска. Я не знал, что он едет за мной, тем более, что я твердо помнил инструкцию, которая была дана мне похитителями. Если будет замечен милицейский хвост, Ваньке конец. А его, оказывается, в это время уже нашли. Он уже был свободен. Мне было бы легче выдержать и эту пытку в автобусе, и спектакль с рюкзаком, если бы я знал, что с сыном все в порядке. Но зато преступники были взяты с поличным». В этот момент Алена взглянула на часы и невольно вскрикнула. «Боже мой! Да ведь уже 11! Рождество через час!» «Свидетели». Режиссер Алексей Соловьев, композитор Владимир Романычев, актеры Александра Равенских, Людмила Титова и Владимир Левашов.